Арбузная флуктуация. Если все время находиться и жить постоянно среди разнообразных чудес, чудеса, надо сказать вам, быстро выхолащиваются, изнашиваются и превращаются в обыкновенные, банальные даже ежедневные тривиальности. А чудес среди чудес, к сожалению, давно уже не бывает. Mm-hmm.